Глава 12. Джози. Учёба начиналась уже завтра, и надо было готовиться. Но даже думать об этом совершенно не хотелось. Пойти в школу означало, что я уже не смогу избегать Бека. Он будет в своей стихии, в своем королевстве, в котором мне негде было скрыться. Когда Сэм, менеджер поля для гольфа, умолял кого-нибудь заменить человека, не вышедшего в смену по болезням, я вызвалась первой. Мне нужны были деньги и способ отвлечься. «Утром придется поработать у стойки», — сказал Сэм, окинув меня взглядом. Он был привлекательным. Старше меня лет на 5-6 и сохранил юношеское обаяние, которое вряд ли когда-нибудь потеряет. Я последовала за ним через клуб. Раньше мне не доводилось бывать в этой части заведения, и рассеянно я думала о Беке. Он не стоил моего времени. Некогда было беспокоиться о том, что рассказывала Лиз, или о том, о чем отказывался рассказывать отец. Я ведь была совсем не из тех девушек, кто мог бы влюбиться в красивого придурка просто потому, что тот заставил меня испытывать то, чего я раньше не испытывала. Мне хватало ума. Мой опыт до него было, конечно, не сравнить. Те парни были неуклюжими, неловкими. Впрочем, не хочу думать, сколько практики было у Бека, чтобы он мог оказывать такое влияние. Идиоткой я не была. Конечно же, парень учится, как заводить девушек, явно не сидя дома и щелкая пальцами. А парень, который так прекрасно управлял своими поцелуями и прикосновениями, явно плохо обращался с чужими сердцами. Вот и все. Если я буду по-прежнему думать о Беке Клэрмоне, хорошо бы придумать, как его избегать. Не могла же я терять голову каждый раз, когда он появлялся с этой своей самодовольной ухмылочкой, заставлявшей сердце колотиться сильнее. Сегодня у меня точно не было времени на эти мысли. Я пришла сюда работать, и нельзя было отвлекаться ни на него, ни на что-либо еще. Мы завернули за угол и подошли к стойке регистрации. Я решительно затянула хвост потуже. Если я сумею впечатлить Сэма, то смогу и дальше работать в его отделе. «Мистер Клэрмон». Я невольно вздрогнула, когда Сэм произнес это имя и вскинула голову. Владелец заведения стоял, одетый в синее поло и пару шорт-хаки. «Привет, Сэм». Мистер Клэрмон пожал ему руку и улыбнулся мне. «Не знал, что вы сегодня здесь, сэр». Кажется, Сэм нервничал в присутствии босса, и, наверное, мне тоже было о чем переживать, но я просто не могла. Мистер Клэрмон всегда был ко мне добр, и рядом с ним я чувствовала себя в безопасности, хоть, может, ощущение и было ложным. «Позвольте, я покажу Джози ее рабочее место и соберу все для вас. Честно говоря, мы надеялись, что сегодня Джози будет нашим Кэдди». Примечание. Кэдди. Термин из игры в гольф. Помощник игрока, в чьи обязанности в том числе входит и перенос спортивного инвентаря. Конец примечания. Сердце замерло, когда я услышала голос Бека. Он стоял за спиной отца, облокотившись на стойку, и широко улыбался, встретившись со мной взглядом. Сэм перевел взгляд с него на его отца. «У меня есть для вас несколько опытных Кэдди, сэр. Джози этому пока не училась». «Не страшно». Бек отошел от стойки, и я не удержалась, окинула его взглядом. На нем были черные шорты и белоснежное поло с логотипом Nike на груди. Чёрт, и почему он так круто выглядел? Мужчины, играющие в гольф, часто так одевались, но он был другим. Боюсь, все с ним было другим. «Кто, как не мы, лучше обучит ее на рабочем месте?» Бек обращался к Сэму, но все еще смотрел на меня. Я знала, что он сын босса, но все равно волновалась, как отреагирует Сэм. Ни за что он не даст мне работу, где я буду просто прохлаждаться в компании начальника в первый же день. Сэм уже попросил меня помочь на стойке регистрации. Избегая смотреть на Бека, я улыбнулась его отцу. Я бы не хотела ставить его в затруднительное положение. Мистер Клэрмон ухмыльнулся, в этот момент очень напомнив своего сына. Интересно, он когда-то был таким же? Не от него ли Бек унаследовал свою гордость? Для мужчины средних лет мистер Клэрмон был красив. И я могла представить, как он выглядел в старшей школе. Я представляла его похожим на Бека. «Джози, это заведение принадлежит моему отцу. Думаю, тебе не стоит отказывать ему». Мой взгляд метнулся к Беку. Мне хотелось его прибить. «Я не отказывала ему. Я отказывала тебе», — заявила я, скрестив руки на груди. Мистер Клэрмон тихо рассмеялся. Смех у него был теплым и добрым. Нет, он был совсем не похож на своего сына. «Джози, Почему бы тебе к нам не присоединиться? Беку будет полезно хоть разок посмотреть, как кто-то работает». Бек фыркнул, и я не удержалась от улыбки. Я открыла было рот, чтобы ответить, но быстро посмотрела на Сэма. Мистер Клермон, конечно, владел всем заведением, но я ведь вызвалась помочь Сэму и не хотела ставить его в неловкое положение. «Давай». Сэм улыбнулся, но несколько натянуто. «Я попрошу кого-нибудь из Кэдди приглядеть за стойкой». Мои щеки вспыхнули. Внутри я была напряжена, не зная, чего ожидать от Бека. Он был здесь с отцом. Но мне совершенно не хотелось находиться рядом с ним. И не важно, что Бек, по его собственному мнению, обладал здесь какой-то властью. Надо мной я не давала ему никакой власти. В любом случае, сейчас у меня не было выбора. Сэм вручил мне ключ от гольф-кара, с которым я понятия не имела, что делать, и проследовала за мистером Клермоном и Беком на улицу навстречу прохладному утру. «Джози, ты когда-нибудь играла в гольф?» — спросил мистер Клермон. Бек уже подхватил его сумку для гольфа. Не думала, что он такой заботливый и обходительный, пусть и со своим отцом. Казалось, это на него совсем не похоже. «Нет». «А гольф-кар когда-нибудь водила?» Он уже забрался на пассажирское сиденье. Сердце учащенно забилось. Не ожидал же он, что я их повезу. «Нет, никогда». Я протянула ему ключи. «Может быть, вам стоит сесть за руль?» «Нет». Он покачал головой и похлопал по сиденью. «Пора тебе учиться, раз ты здесь работаешь». Бек забрался на заднее сиденье спиной вперед, но повернулся, перекинув руку через спинку, и посмотрел на меня. Он ухмылялся, а его взгляд живо напомнил мне каждое из его касаний, когда я умоляла его о большем. Я села в водительское кресло, чувствуя, как рука Бека упирается мне в спину, и сунула ключ в замок зажигания. Гольф-кар был таким тихим, что я даже не поняла, когда он завелся, и понятия не имела, что, черт возьми, делать дальше. Мистер Клермон потянулся и щелкнул кнопку с надписью «Вперед». Я сделала единственное, что показалось логичным — нажала на педаль газа. Нас всех тряхнуло. Мистер Клермон успел выставить руку, чтобы удержать равновесие. «Блин!» — выругался Бек, и я нервно рассмеялась. «О, Господи, простите!» «У тебя вообще есть права?» «Конечно, у меня есть права», — огрызнулась я на Бека. Еще и умничать решил. Я же сказала, что ни разу не водила гольф-кар». «Да поможет нам Бог!» — отец прервал его, указал на педаль. «Просто надави помягче, она чувствительная». Я надавила педаль, на этот раз значительно мягче. И гольф-кар плавно двинулся по заасфальтированной дорожке. В очереди за гольф-карами уже собрались 7 мужчин и даже несколько женщин. Все они помахали мистеру Клермону, и он с улыбкой махал в ответ. Я объехала посетителей, направляясь к полю, и чуть не дернула нас вперед, когда мистер Клермон указал на первую лунку. Бек выбрался из гольф-кара и жестами картины изобразил, как благодарит Господа. Не удержавшись, закатила глаза, глядя на это представление. Не так уж плохо я водила. Парень ухмыльнулся, и я не удержалась от ответной улыбки. «Мне ведь положено нести сумку со снаряжением?» — спросила я у мистера Клермона. «Нет», — улыбнулся он. «Сумки будет носить Бек». Бек в свой черед закатил глаза, но сумки со снаряжением уже висели у него на каждом плече. Выглядели они тяжелыми, и, наверное, мне стоило бы предложить ему помощь, но я не стала. Усмехнувшись, я вернулась к гольф-кару дожидаться их. Мистер Клермон, уже направлявшийся к площадке Ти, позвал через плечо. Примечание. Площадка Ти. Стартовая зона в гольфе. Конец примечания. «Пойдем, Джози». Я вылезла и направилась за ним. Не знаю уж, зачем я понадобилась на поле. Понятия не имею, что я здесь вообще делала. Но очень не хотелось, чтобы мистер Клермон счёл меня непроходимой идиоткой. Он был владельцем заведения, и мне не хотелось, чтобы он решил, что я некомпетентна. А то он еще чего доброго и разносить еду мне больше не позволит. Бек поставил сумки одну рядом с другой, вынул клюшки и передал отцу. «Это драйвер». Мистер Клермон явно обращался ко мне, но смотрел в том направлении, куда собирался бить. «Если ты будешь и дальше работать на поле для гольфа, нужно выучить основы». Примечание. Драйвер. Самая длинная клюшка в наборе гольфиста, бьющая на самую длинную дистанцию. Конец примечания. Бек воткнул что-то в землю и поставил сверху мяч, а потом вернулся к тому месту, где мы стояли, чтобы понаблюдать за отцом. Мистер Клермон все еще говорил со мной о гольфе, но я едва ли что-то слышала. Пальцы Бека скользнули к моим, описывая маленькие круги. Прикосновение было нежным и слишком знакомым. Я отдернула руку прежде, чем его отец успел это увидеть. То, как парень ухмыльнулся при виде моей реакции, красноречиво говорило, что он собирался мучить меня весь день. Честно говоря, у меня складывалось ощущение, что он собирался мучить меня вечно. Его отец взмахнул клюшкой, и громкий удар привлек мое внимание. Мистер Клермон смотрел на летящий мяч, который я едва могла разглядеть. Бек повернулся к сумкам, чтобы вытащить клюшку уже для себя. Его пальцы вскользь коснулись моей поясницы, когда парень проходил мимо. Касание было едва заметным, но у меня перехватило дыхание. Я наблюдала, как Бек наносит удар, понятия не имея, куда делся его мяч. Была слишком занята тем, что рассматривала его самого. То, как его шорты обтягивали задницу, как двигались и напрягались при каждом движении бицепсы, он завораживал, даже не прикладывая усилий. «Джози, Джек сказал мне, что у тебя здорово получается в ресторане. Ты быстро стала одной из самых популярных официанток». Оторвав взгляд от задницы Бека, я посмотрела на мистера Клермона, чувствуя, как щеки заливаются румянцем. «Большое спасибо. Мне правда очень нравится эта работа. Все такие хорошие». Он кивнул и забрался обратно в гольф-кар. Я попыталась поднять сумку, чтобы донести, но она оказалась тяжелее, чем я ожидала. Тогда я попробовала закинуть сумку на плечо, как делал раньше Бек, но парень выхватил ее у меня из рук. Внимание Бека было опасным, но одновременно будоражащим. Нельзя было на это вестись, но часть меня не хотела, чтобы это заканчивалось. Мы забрались в кар. Поездка до следующей лунки прошла без приключений. Не могу сказать, что я стала экспертом, но, кажется, что-то начало получаться. Мистер Клермон уже ничего не говорил, просто достал свой драйвер и направился к мячу. Кажется, он был сосредоточен в этот раз сильнее, чем в первый. Он явно что-то делал, отслеживая траекторию для следующего свинга. Примечание. Свинг — основное движение удара клюшками в гольфе. Конец примечания. «Я уже побеждаю», — ухмыльнулся Бек, наклоняясь ко мне. «Но он любит посоревноваться». «Яблочко от яблоньки», — пробормотала я. Мимо нас проехало несколько гольф-каров, и, казалось, все только и делают, что смотрят на нас. Я знала, что мистер Клермон — влиятельный человек, но эти люди словно хотели узнать каждое его движение, будто только и ждали, когда он сделает ошибку или оступится». Пока они проезжали, я отошла от Бека, чтобы у них не было причин строить на мой счет какие-либо предположения. Лучше было оставаться для них незамеченной. Бек тоже выждал, пока они проедут, и подошел поближе. Он не давал мне никакого личного пространства. «Твоя задница просто восхитительна в этих шортах», — шепнул он мне в самую шею. И это при том, что его папа мог обернуться и увидеть нас в любой момент. Я как следует двинула ему локтем в живот. Но он не отстранился, а вместо этого прижался ко мне плотнее. Я чувствовала кожу его дыхания, по телу побежали мурашки. «Назад, Бекхэм!» — прошипела я, когда он потерся носом о мои волосы. «Не думаю, что ты хочешь именно этого». Он прижался ко мне грудью, и я чувствовала каждый его вздох. Пульсация у меня между ног подстраивалась под ритм его дыхания. Его папа как раз прицелился полностью сосредоточенный на игре и, очевидно, не слышал слов Бека. Но мне казалось, что они разносились вокруг, как по радио, словно он не шептал, а кричал, и я никак не могла игнорировать. Мистер Клермон взмахнул клюшкой, и мгновенно Бек отстранился. Я потеряла равновесие и чуть не упала, но удержалась и глубоко вдохнула. Бек уже направлялся к отцу. «Что я, черт возьми, делала?» Я должна была работать изо всех сил, стараться получить более высокооплачиваемую должность, но Бек готов был все испортить. Хорошо, если меня не уволят после сегодняшнего дня. Я не чувствовала, что работаю. Я чувствовала, что просто все глубже вязну в ловушке Бека. Бек о чем-то говорил с отцом, и я направилась к гольф-кару, чтобы дождаться их. Я была здесь, чтобы возить их и вообще делать все, что положено было делать Кэдди, а не для того, чтобы Бек трогал меня и подталкивал к точке, где я буду умолять о большем. Я ведь знала, что буду. Мое тело было так напряжено, что казалось, вот-вот сорвется. В том же духе прошли наши короткие поездки к каждой следующей лунке. Я стояла у кара, пока эти двое играли в гольф. Бек то и дело бросал на меня взгляды, следил за каждым моим движением, за каждым моим вдохом. Он смотрел так, словно хотел мне что-то сказать, коснуться меня, заставить сквозь землю провалиться. Но я не собиралась давать ему такую возможность. Я избегала его. Улыбалась его отцу, поддерживая светскую беседу, но всеми силами старалась не смотреть на Бека. И неважно, что он постукивал пальцами по моей шее, когда я вела гольф-кар, или играл с моими волосами, когда отец показывал на что-то на поле. Я просто отказывалась сообщать ему, вербально или невербально, как сильно на меня действует каждое из его касаний. Мы были уже около 10-й лунки, когда прямо за нами остановился еще один гольф-кар. Я коротко обернулась, но тотчас же развернулась совсем. Это был мой отец. Его вез какой-то юноша в такой же форме, как у меня, а на заднем сиденье ехал кто-то незнакомый. Выбравшись из гольф-кара, я направилась к отцу. Он натянуто улыбнулся, потом пожал руку мистеру Клермону. «Как дела, Джозеф?» «Хорошо. Любой денёк, когда удается поиграть в гольф, хорош». Мистер Клермон рассмеялся. Но Бек даже не улыбнулся. Просто стоял за спиной отца, словно ему хотелось сказать миллион вещей. На моего отца он смотрел так же, как на Лукаса, сузив глаза, раздувая ноздри, едва сдерживая гнев. Очевидно, он ненавидел всех мужчин в моей семье. Но хотя я это и так знала, все же изумилась, увидев воочию, как он реагирует на моего отца. «О, вижу, ты вытащил сюда мою дочь!» Отец бросил на меня взгляд. Его Кэдди нес сумку со снаряжением. «Она отличная помощница», — солгал мистер Клермон. «Единственное, что я сделала, это чуть не вытряхнула его из гольф-кара». «Не знал, что ты работаешь сегодня», — сказал отец, как будто вообще следил за моим расписанием. «Пусть он и приходился мне отцом, но видела я его не чаще, чем раньше». Что бы он из себя ни строил, он был и оставался отсутствующим родителем, пусть я и жила с ним под одной крышей. «Ну да», — я пожала плечами и посмотрела на Бека. Парень больше не смотрел на моего отца, а перевел взгляд прямо на меня, и от былой игривости не осталось и следа. «Бекхэм, ты как, готов к выпускному году?» Я невольно поморщилась, когда услышала, что отец обращается к Беку по полному имени. Не знаю, за что именно его ненавидел Бек, но ненависть была сильна. «Да, подготовился как смог». Говоря это, он прямо смотрел в глаза моему отцу, и я невольно затаила дыхание. Бек был не из тех, кто привык сдерживаться. И все же сдержался. Просто смотрел, поджав губы. Если мой отец и чувствовал напряжение, то даже не моргнул. Вел себя так, словно разговаривал с самыми близкими друзьями, и беспокоиться было не о чем. Но он вообще редко о чем-либо беспокоился. Если это не затрагивало его кошелек, ему было плевать. «Ну что ж, мы, пожалуй, вернемся к игре». Отец улыбнулся и посмотрел на меня. «Есть минутка?» И вновь я пошла за ним. Мы отдалились от остальных, чтобы никто не мог нас услышать. И лишь тогда он заговорил, посмотрев на мою форму. «Я думал, ты работаешь в ресторане». «Так и есть». Я разгладила поло. «Но сегодня я сменяю заболевшего сотрудника». «Если тебе нужны деньги, у меня их достаточно». Я не стала это комментировать, ведь он знал, как я к этому отношусь. Мне не нужны были его деньги. Он и так уже обеспечивал меня и едой, и крышей над головой. Само по себе это уже было тяжело. Если бы я могла себя полностью обеспечивать, я бы так и сделала. Вернулась бы в мамин дом и жила сама по себе. Даже не оглянулась бы. Но сейчас все контролировал отец. Когда я так и не ответила, он фыркнул и продолжил. «Не забудь, что уже завтра начинаются занятия. Вечером тебе нужно домой, подготовиться к первому дню». «Я приду». Так всегда и было. Кроме пары раз, когда я уходила потусить с Элли, я всегда направлялась с работы прямо домой. Отец обернулся, посмотрел на мистера Клермона и Бека, стоявших у гольф-кара. Он колебался, словно хотел сказать что-то еще. Странно, ведь он никогда не колебался. Напротив, держался неизменно уверенно. «Бек Клермон оказывает плохое влияние». Отец кивнул в их сторону, но я не смотрела. «Я бы предпочел, чтобы ты с ним не общалась». Я с силой прикусила язык. Не его это было право говорить мне, кто хорошо на меня влияет, а кто плохо. Этот человек предпочел наплевать на собственного ребенка и выбрал привычный образ жизни. Ну а моя мать, отказалась жить с мужчиной, который неизменно предпочитал семье деньги и власть. «Да, ты уже говорил». «Тогда тебе стоит прислушаться», — резко ответил он, и я распрямилась. «Если я хочу общаться с Бэком, я буду общаться. Мнение отца на меня никак не повлияет. Хотя нет, неправда. Такое мнение отца, наоборот, побуждало меня желать, чтобы мы общались чаще. Если Бэк Клэрмон бесил Джозефа Восса, что ж, ради одного этого я буду встречаться с ним почаще». Я смотрела на отца, перехватившего клюшку для гольфа поудобнее. «Я знаю, что мы не сходимся по некоторым вопросам, но это не предмет для обсуждений». Прикусив губу, я промолчала. Ему было все равно, что я хотела сказать. Как только я отошла от отца и залезла в гольф-кар, Бэк вскинул голову, словно спрашивая меня, все ли в порядке. Я коротко кивнула, изобразила улыбку и повезла нас к следующей лунке. Теперь Бэк уже не был настолько игривым, сосредоточился больше на игре, чем на мне. Его настроение здорово изменилось после встречи с моим отцом, и меня это несколько задевало. Что бы Бэк обо мне ни думал, он не мог отделить меня от моей семьи. Может быть, в некоторые минуты он и забывался, как и я, но любому из нас достаточно было даже небольшого напоминания. Но я желала Бэка Клэрмона вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от его планов на меня, и это вряд ли изменится. Дело в том, что он желал меня и помогал мне стать той версией себя, которой я сама хотела стать с тех пор, как только перебралась сюда. Пусть он делал это худшими способами, но правда была такова. Мне просто было нужно, чтобы он увидел во мне Джози, новую девушку в этом городке. Новую девушку, которая носила фамилию его злейшего врага. Я подъехала обратно к зданию клуба. Сейчас там было намного больше людей, чем когда мы уходили. Едва мистер Клэрмон выбрался из гольф-кара, тут же налетели все, кто хотел перемолвиться с ним словечком. Бэк уже отнес сумки со снаряжением и свою, и отца какому-то парню из персонала. И с ним тут же заговорила девушка, носившая форму загородного клуба «Клэрмон-Бэй». У меня не было причин ревновать. Бэк владел этим заведением. Девушка явно была служащей. Правда, судя по всему, обсуждала с ним вовсе не дела. Но кто бы говорил, я была на работе и при этом позволила ему держаться ближе, чем считалось приемлемым. Уверена, в этом был весь Бэк. Это все часть его игры. Когда девушка наклонилась и что-то шепнула ему на ухо, я не выдержала, прошла через парадную дверь. На стойке регистрации стоял какой-то парень, у которого явно дел было по горло. Я подошла к стойке и попыталась помочь ему, насколько могла, учитывая отсутствие подготовки. Он вручил мне несколько комплектов ключей, чтобы раздать членам клуба, и попросил позвонить в бар, чтобы сделать несколько заказов, которые нужно было принести к гольф-карам. Я следовала его указаниям и боролась с желанием посмотреть в окно на Бэка. Неважно, говорил ли он еще с той девушкой, и неважно, что я не могла выкинуть его из головы с нашей самой первой встречи, и что он буквально сводил меня с ума. Завтра начнутся занятия, и мне придется сталкиваться с этим целыми днями. Я поставила кулер с крафтовым пивом на заднее сиденье одного из каров, и седовласый мужчина поблагодарил меня. Бэк посмотрел в мою сторону, когда я проходила мимо, но я не остановилась, просто продолжала делать свою работу, притворяясь, что его здесь нет вовсе. Словно он не переключил невидимый выключатель, как только увидел моего отца. Когда я вернулась, Сэм уже был у стойки. Я могу еще чем-то помочь? Не хотелось, чтобы он думал, будто я ужасно справляюсь со своей работой. Пусть даже я и не произвела на него лучшие первые впечатления. Можешь подойти к бару? Они хотят больше льда. Конечно. Это я могла. В ресторане то и дело приходилось подсыпать лед. По дороге к бару я проверила телефон и увидела сообщение от Элли. «Эх, жаль, что у тебя сегодня работа. Могли бы пройтись по магазинам». «Да уж, мне тоже жаль». Изначально я отказала Элли, когда она предложила пойти по магазинам. В отличие от меня, ей нужна была простая одежда для учебы, а вот мне придется носить какую-то официальную форму. Надо было соглашаться. Если бы я поехала с Элли, то не пришлось бы сегодня сталкиваться с Бэком. Я и не рассказывала о том случае возле кабинета мистера Клэрмона, и думаю, не стоит. Подхватив ведерко, я направилась к задней части этого крыла здания, где стоял ледогенератор. Удивительно, насколько же огромной была территория. Конечно, снаружи было понятно, что здание массивное, но внутри оно казалось настоящим лабиринтом. Ресторан и несколько залов для конференций располагались в центре клуба. Слева — поле для гольфа, спортзал, сауна и бассейн. Что находилось справа, я понятия не имела. Мне доводилось бывать в той части только когда я шла к кабинету мистера Клермона, и дальше я не заходила. Я не осмеливалась бродить без сопровождения, без Элли. Сегодня я впервые оказалась рядом с полем. Я открыла крышку ледогенератора, взяла тяжелый металлический совок. Нужно сосредоточиться на работе. На работе, на учебе и на том, чтобы поскорее убраться отсюда. Все эти три компонента были просто необходимы для моего успеха. Мне нужны были деньги. Нужно было, чтобы отец передал то, что принадлежало мне по праву. А потом я могла убраться из его дома на все четыре стороны. Дверца ледогенератора захлопнулась, и я подпрыгнула от неожиданности. Бэк уже стоял рядом, а я даже не услышала, как он вошел. Слишком погрузилась в свои мысли. «Ты меня напугал!» Сунув совок для льда в ведерко, я отступила на шаг. Выглядел он рассерженным. Он не имел никакого права сердиться на меня и все же сердился. «Что ты делаешь?» Его карие глаза стали почти черными. Его гнев должен был меня пугать, но вместо этого лишь вызывал тянущую боль внизу живота. Я перевела взгляд на ведерко для льда, потом обратно на парня. «Лёд набираю». «Не умничай». «Не поняла». «Почему ты сбежала?» «Я не сбежала». Открыв ледогенератор, я набрала еще совок льда. «Я же работаю». «Ну, ты знаешь, что такое работа?» Он выглядел так, словно хотел меня ударить, но я продолжала. «Некоторым приходится зарабатывать себе на жизнь». «Не играй тут в нищенку, Джози. Я знаю, кто твой папочка». «Я не живу на средства моего папочки». Я силой сунула совок в лед. «Каково это? Расскажешь?» «Ты ни хрена обо мне не знаешь», — он оскалился. «А ты ни хрена не знаешь обо мне». Бэк шагнул ко мне, но я даже не шелохнулась. Я не собиралась показывать, что он мог меня испугать. Пусть даже с трудом могла унять дрожь в руках. Его грудь врезалась в мою. Совок для льда выскользнул из моих рук, и я посмотрела на Бэка. Он не проронил ни слова, но его грудь ходила ходуном совсем рядом, с силой прижимаясь к моей. И лицо его оставалось непроницаемым. Да, он был очень зол, но было там и что-то еще. Что-то такое, что он хотел сказать, но не стал бы. Что-то, что он скрывал. «Тебе лучше уйти», — я посмотрела на дверь, через которую он, должно быть, и зашел сюда. Та была все еще широко распахнута. Любой мог зайти сюда и увидеть, как он ко мне прижимается. «Думаю, тебе не стоит говорить мне, что делать». Он нежно коснулся кончиками пальцев моей шеи, и это так резко контрастировало с гневом, бушующим в его глазах. Знаю, он точно не собирался уходить. Ему было плевать, что я рисковала работой. Ему было плевать на всех, кроме себя. «Ты ненавидишь мою семью», — напомнила я, и его взгляд метнулся к моей шее, к его собственной руке. «О, поверь, я в курсе». Его рука дернулась, словно он хотел сжать сильнее, словно сама мысль о том, что я одна из них, заставляла его потерять контроль. «Почему?» Он посмотрел на мои губы, потом мне в глаза. «Потому что они — дерьмо». Это мне ни о чем не говорило. Я по-прежнему не знала, что у них случилось. «И ты ненавидишь меня?» — шепотом спросила я, отчаянно надеясь, что это неправда. Но он не ответил. Вместо этого он припал к моим губам, впился зубами так, словно хотел прокусить до крови. Его поцелуй не был нежным. Он целовал меня так, словно хотел что-то доказать, не то мне, не то себе самому. И я не хотела, чтобы он прерывался. Он не мог сказать мне, что не питает ко мне ненависти. И в этот миг я ненавидела его, но все равно хотела. Хотела сильнее, чем что-либо в жизни. Нет, нельзя было просто дать ему то, чего он желал. Я толкнула Бека в грудь и с усилием оторвалась от его губ. «Недостаточно хорошо». Я покачала головой, стараясь стряхнуть дурман желания. Он подался вперед, игнорируя меня, но я отвернулась прежде, чем он успел поцеловать меня снова. В Впрочем, это вряд ли его остановило бы. «Я знаю, вы двое были друзьями. Что произошло?» Бек чуть отклонился, глядя на меня сверху вниз. Я по-прежнему чувствовала, как его грудь поднимается и опадает от дыхания, прижимаясь к моей. «Да, мы были друзьями». «И?» Мой пульс участился, но я чувствовала, что и его сердце билось сильнее. И он коснулся того, что ему не принадлежало. «Что?» «О, так это касается девушки?» Я надавила на него, но он отказывался прогибаться. Он не сдвинулся ни на дюйм и не собирался что-либо еще пояснять. «Значит, это своеобразная месть Лукасу?» Я указала на нас с Беком. «Он испортил то, что принадлежало тебе, и теперь ты хочешь испортить то, что принадлежит ему?» Да он совсем с катушек съехал. Я попыталась протолкнуться мимо него, но Бек лишь прижался ко мне сильнее, и я оказалась словно в ловушке. «Ты не принадлежишь ему». Его голос был резким, полным яда, и я очень хотела поверить в его слова. «Тогда чья же я?» — с вызовом спросила я. Я так уже устала от всей этой фигни, которую он давал мне вместо ответов, и от всей этой грёбаной игры. Я просто хотела понимать, чего он хотел, о чем вообще думал. Его ладонь снова легла на мою шею. Черт возьми, паузу он взял долгую, прежде чем, наконец, ответить. Но его слова потрясли меня до глубины души. «Ты моя». Он сжал мою шею чуть сильнее и снова припал к моим губам. И я ответила на этот поцелуй с не меньшей силой и жадностью, цепляясь за то, что он только что сказал. Другой рукой он подхватил меня за бедро, и я тотчас же обхватила ногой его за пояс. Он не преминул воспользоваться удачным положением, вжался в меня сильнее, так, что теперь мы чувствовали друг друга всем телом. Я не удержалась от стона. Ни его поцелуи, ни движения его бедер не были нежными. Он двигался резко, снова и снова, и его губы задавали ритм, за которым я не успевала. Меня никогда не касались так. Я никогда не испытывала такой отчаянной нужды и совершенно точно не хотела, чтобы это заканчивалось. «Бек!» — выдохнула я, сама не зная, о чем прошу. В звучании его имени, казалось, было заключено слово «больше». Я как будто просила его дать мне все, и притом не говорила об этом вслух. «Нет, этот парень был для меня вреден. Он опьянял. Мы оба знали это, но я все равно двигалась ему навстречу. Позволила ему приподнять мою вторую ногу, закинуть себе на пояс. Я была прижата к ледогенератору, и его тело контролировало нас обоих. А он все целовал, целовал меня, словно мой вкус вызывал привыкание, как наркотик. Его ладони лежали на моих бедрах, но я хотела, чтобы они двигались, чтобы он касался меня везде, и даже этого было бы недостаточно. Запах его одеколона затапливал меня. Его кожа была такой горячей, и мне казалось, что я сама сгораю изнутри. Он прервал поцелуй, посмотрел на меня сверху вниз, тяжело дыша. Очевидно, он боролся с собой, не знаю уж, потому ли, что сомневался, что сделать дальше, или потому, что только что сказал мне. Но он явно колебался. Его поцелуи были грубыми, движения бедер уверенными, и все же он сдерживался. Я понятия не имела, чего хочу от Бека, но одно я знала точно. Я не хотела, чтобы он сдерживался. Не сейчас. Никогда мое тело молило о большем. Я изогнулась, упираясь в него бедрами, удерживая его взгляд. На его лице мелькнуло удовлетворение. Он чуть откинулся, по-прежнему прижимая меня спиной к твердому металлу. И я посмотрела вниз, туда, где соприкасались наши бедра. На миг меня захлестнуло чувством стыда. Что же я такое делала? Не знаю уж, нравились ли ему мои движения так же, как его мне. Я остановилась, ожидая, чтобы он сказал хоть что-то, но его ладонь тут же скользнула на мои ягодицы, заставляя продолжить движение. «Не останавливайся, Джози!» Он по-прежнему смотрел вниз, где мы соприкасались пахом, но мне было все равно. Я хотела, чтобы он желал меня так же, как я желаю его. Я двинулась ему навстречу, и он не мог отвести взгляд. Не думала, что такие простые вещи могут так сильно заводить. Бек смотрел на меня так, словно от этого зависела его жизнь. Обычно мне казалось, что это я кручусь вокруг него. Он чувствовал себя центром мира и вел себя так же. Он притягивал меня к себе и отказывался отпускать. Но в этот самый миг все казалось другим. Это он уже не мог остановиться. Это он уже не мог удержаться, отстраниться. Это была опасная игра. Игра, в которой не могло быть хорошего конца. И все же я отчаянно не хотела прерываться. «Бэк», — прошептала я, чувствуя, как внизу живота нарастает напряжение, удовольствие. Я бы умерла, если бы он не сделал хоть что-то. Он резко поднял взгляд. В тот миг, когда наши взгляды встретились, он словно принял какое-то решение. Всякие сомнения у него исчезли. Поддерживая меня под ягодицы одной рукой, удерживая рядом, другой он коснулся моей груди. Прикосновение было жестким, и я резко вздохнула, когда он сжал пальцами мой сосок. Он проглотил мой вздох, заглушая поцелуем, чуть прикусывая и посасывая мою нижнюю губу. Клянусь, это я ощутила всем телом. Я терлась о него все сильнее, отчаянно и изумленно выдохнула, когда Бэк вдруг резко поставил меня на ноги. Разочарование переполняло меня. Я откинула волосы с лица, гневно глядя на него. Вот же я. Только что оседлала его бедра, буквально умоляла о большем, а он отодвинул меня в сторону так, словно на него это не оказало никакого воздействия. Я смотрела на него, пристыженная своими недавними действиями, но так и не успела разглядеть его лицо. Вместо этого он развернул меня, развел мои бедра, прижался ко мне. Мои ладони вжались в стенку ледогенератора. «Я с тобой еще не закончил», — прошептал он мне на ухо и прикусил мочку. Я невольно дернулась вперед, прижимаясь грудью к металлической поверхности. Его ладонь заскользила по моему телу, прижалась к животу. Он наверняка почувствовал, как я вздрогнула, но не дал мне времени подумать. Другой рукой он приподнял мое лицо за подбородок, повернул так, чтобы поцеловать. Не переставая целовать меня, он сунул руку мне под шорты. Сердце колотилось в груди, и я отчаянно отвечала на его поцелуи. Его пальцы скользили по моей киске, и я не могла сосредоточиться больше ни на чем, кроме этого ощущения, стараясь не испугаться. «Господи, ты такая мокрая!» — простонал он, и его пальцы задвигались решительнее. Его ладонь прижалась к моему клитору, и мои бедра инстинктивно прижались к нему сильнее. Ни одна часть меня не желала, чтобы он останавливался. Мои бедра подчинялись движениям его руки, хотя он и удерживал меня крепко. Я чувствовала, как напряженный член упирается мне в задницу, и, сглотнув, прижалась к нему теснее. Его низкий стон лишь завел меня еще больше. Меня словно разрывало на части. Я пыталась поймать пик удовольствия от касания его ладони спереди и вместе с тем поймать его наслаждение сзади. Я словно гналась за биением моего сердца, за дыханием, за мыслями. Они ускользали, но я продолжала гнаться. Бэк ввел палец внутрь меня, и я прикусила губу, чтобы не издать ни звука. Большим пальцем, лаская мне клитор, он ритмично вводил и выводил палец. Слишком много, слишком быстро. Я словно тонула, целовала его так, будто он был моим единственным источником воздуха, словно само мое существование зависело от его касаний. И часть меня боялась, что так и было, что я больше никогда не испытаю ничего подобного. «О, Господи!» — воскликнула я, не прерывая поцелуя, но Бэк не остановился. Напротив, движения его руки ускорились так, словно он вознамерился уничтожить меня. Мой живот болезненно сжался, и я уже хотела было умолять его остановиться, когда он сильнее надавил мне на клитор. Смена ощущений свела меня с ума, и Бэк нежно сказал «Тш!», наконец отпуская меня. Я осела в его объятиях, в полном изнеможении. Вынув руку из моих шорт, он облизнул пальцы. Я слишком устала, чтобы отводить взгляд или испытывать стыд. Он смотрел прямо мне в глаза, облизывая пальцы, а у меня осталась лишь одна мысль — я хотела большего. Какое безумие! Он только что подарил мне такое наслаждение, которого я в жизни не испытывала, и я отчаянно желала, чтобы это не заканчивалось. Я еще больше нуждалась в нем. Нуждалась в нем как безумная. «Чёрт!» Бэк вдруг резко отстранился и распахнул дверь ледогенератора. Я не сразу сообразила, в чем дело, когда он уже подхватил ведёрко и начал наполнять его льдом. Я поняла все только, когда вошел Сэм. Дверь ведь оставалась открытой, и кто угодно мог нас застукать. Какая же я идиотка! Сэм посмотрел на Бэка, потом на меня, явно понимая, что что-то здесь нечисто. И если даже он не понял по нашему виду, то уверена, он слышал, как колотится у меня сердце. «Что здесь происходит?» Его голос разнесся громким эхом, и я невольно вздрогнула. «Не знаю, Сэм», — ответил Бек прежде, чем я сообразила, что сказать. «Может быть, прежде чем посылать зачем-то своих сотрудников, нужно им показать, где это?» Сэм, кажется, расстроился, словно только что его отругал начальник. Я забылась, ведь так и было. И меня поймали не на том, что я отлыниваю от работы. Меня застукали с сыном хозяина заведения. «Извини, Джози, я думал, ты знаешь». «Ничего страшного». Выдавив улыбку, я посмотрела на Бека, безмолвно прося его успокоиться. «Я просто никогда раньше не заходила в эту часть клуба». «Что ж, я почти не соврала. Я здесь и правда раньше не бывала. Но не то, чтобы мне нужна была помощь Бека в поисках ледогенератора. Бек, если хочешь вернуться, я тут помогу Джози». Бек закончил наполнять ведёрко и передал мне совок. Казалось, он хотел мне что-то сказать, но передумал. Вместо этого он сунул ведёрко Сэму и махнул ему рукой в сторону двери. Сэм посмотрел на него, потом на меня, явно не поверив ни единому нашему слову. У него не было доказательств, но он сомневался, и этого было достаточно. Достаточно, чтобы больше никогда не брать меня к себе в отдел. Я последовала было за Сэмом, но Бек схватил меня за руку. Я стряхнула его руку и сделала шаг. Сэм уже был по ту сторону двери и не мог нас видеть. Но мне было всё равно. Хватит с меня риска на сегодня. Не хватало, чтобы меня ещё и уволили только потому, что я такая идиотка, нуждаясь в ещё одном касании. У Бека-то таких проблем не было. Он пошёл за мной, остановил, удержав за бёдра, и нежно поцеловал в шею. «Мы ещё не закончили», — прошептал он, но я промолчала. Прежде чем он успел принять ещё какое-нибудь неудачное решение, я толкнула дверь и вышла. Он ведь и был моим неудачным решением. Всё в нём. Неважно, что я хотела его, и мне пришлось буквально силой заставить себя уйти. Всё это было ужасной идеей. Неважно. Обернувшись через плечо, я улыбнулась ему. Он был моим ужасным решением, которое я приму снова и снова. Да и выбора у меня особо не было. Бек многообещающе усмехнулся в ответ. И я знала, просто так мне не уйти. Что ж, всего год. А потом смогу оставить всё это позади. Бека, отца, всё. Я исчезну без следа.